а не среди людей, где психологические навыки следователя все-таки важнее, чем следы обуви и частички ниток с одежды. Насчет лаборатории Вебер и Лен были согласны, а вот про следы и нитки готовы были поспорить. Лен. Привет, Беата. Бьярне Мюллер. У тебя есть время поговорить? Нет, а в чем дело? Мюллер вкратце рассказал о происшествии и дал ей адрес. Направлю туда еще пару моих ребят, добавил он. Кого? Кого найду, все же в отпусках. Положив трубку, Мюллер вернулся к списку. Указательный палец остановился на Томе Воллере. В графе «отпуск месяц» проставлен не был. Впрочем, этому Бьярне Мюллер и не удивился. Ему порой казалось, что инспектор Том Воллер вообще никогда не берет отпусков и почти не спит. Этот следователь был одной из двух козырных карт отдела. Все дела в идеальном порядке, все делается вовремя и отличная раскрываемость. И, в отличие от второго козыря, Том Воллер был человеком надежным, пользующимся всеобщим уважением, с незапятнанным личным делом. В общем, не сотрудник, а пример для подражания. С такими несомненными задатками руководителя Том со временем вполне мог рассчитывать на кресло начальника отдела полиции, которое сейчас занимал Мюллер. Сигнал пробежал по проводам и зазвенел в телефонном аппарате на другом конце. «Воллер?» — откликнулся звучный голос в трубке. «Это Мюллер. У нас... Секунду, Бьярне. Сейчас закончу тут один разговор». Бьярне Мюллер ждал. Барабанил по столешнице пальцами и думал, что Том Воллер мог бы стать самым молодым начальником отдела за всю его историю. Хотя иногда Мюллер чувствовал беспокойство от того, что вся ответственность ляжет именно на Тома. Может, из-за его возраста? Или все-таки из-за тех двух эпизодов со стрельбой? Два раза при задержании инспектор прибегал к оружию. И так как он был одним из лучших стрелков в полиции, оба случая имели летальный исход. Однако Мюллер понимал, как бы парадоксально это ни звучало, истории со стрельбой в конечном счете лишь добавляли Тому шансов на успех. Оружие он применял для самообороны. Сотрудники ОСО, особые следственные органы, служба по расследованию должностных преступлений, проводившие расследование, не только не нашли доказательств обратного, но и сделали заключение, что оба раза Том Воллер проявил отличную сноровку и умение принимать решения в критических ситуациях. Разве можно дать лучшую рекомендацию кандидату на должность начальника? «Извини, Мюллер, мобильный. Чем я могу помочь? У нас появилось дело. Наконец-то!» Дальнейший разговор длился 10 секунд. Оставалось найти еще одного человека. Мюллер подумал было о следователе Халворсене, но тот значился в отпуске, укатил в родной Стейнкьер. Указательный палец спускался все ниже. Отпуск, отпуск, больничный. Начальник тяжело вздохнул. Он дошел до имени, видеть которое не хотел. Харри Холле. Одиночка. Пьяница. Инфантерибль. Всего отдела. Но, как и Том Воллер, козырь шестого этажа. Если бы не это и не развившееся с годами странное пристрастие Мюллера рисковать головой и начальственным креслом ради этого алкоголика, Харри Холле уже давно вылетел бы из полиции. В другой раз Мюллер, может, в первую очередь позвонил бы именно ему, однако сейчас дела обстояли скверно. Вернее, скверней обычного. Неприятности начались 4 недели назад. Дело в том, что зимой Харри снова взялся за старое дело об убийстве Эллен Йельтен, своей коллеги и близкого друга, погибшей на берегу Аккерсельвы. Ко всем остальным расследованиям он сразу потерял интерес. А ведь дело Эллен давно уже раскрыли. Но у Харри интерес к нему мало-помалу перерастал в манию, и Мюллер, признаться, уже начал беспокоиться за его душевное здоровье.